я могу понять очень довольствие. Да. Добрый день. Алло. Внимательно. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Да. Меня Евгений Николаевич зовут, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. По какой причине вы оплату не производите? Михайлов фамилия моя. По причине острого приступа хронической жадности. Хроническая жадность? Угу. Банк выставил вам требования до конца завтрашнего дня кредитную карту полностью погасить. Сумма для полного погашения на сегодняшний день 15 100 рублей составляет. А где можно с требованием ознакомиться? Ну, у вас кредитный договор все прописано. Подождите, кредитный договор – это кредитный договор, а требование – это требование. Где я могу ознакомиться с требованием? В устном порядке. А, в устном порядке. Ну, в устном порядке это не требование, это просьба, может быть, максимум. Возможно. Ну вот. Если оплату до конца завтрашнего дня не произведете, продолжим начислять штрафные санкции, долг ваш будет расти. Ну ладно. Какие мхатовские паузы вы делаете? Что? Мхатовские паузы такие у вас. Да чем нет, вы так занимаетесь в этот момент? 11 700 вам нужно оплатить, чтобы остановить сверх платежей, продолжать оплачивать ежемесячные взносы. Ага. Чтобы штрафные санкции не начислялись. Да начисляйте мне все равно. Начислять, да? Угу. Чтобы как-то начать подтверждать свою платежеспособность, 1500 до 11 числа включительно оплатить вам нужно будет. А зачем мне что-то подтверждать кому-то? Хорошо, услышал вас. Новые номера телефона появились у вас какие-нибудь? Обязательно. Всего доброго, до свидания. А вам не интересно, какие? Вы просто так спросили? Да, просто так. Понятненько. Ну, пока. До свидания. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Румина Рагадалиевна. Я слушаю. Меня зовут Ирганов Алексей Евгеньевич, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 14 100 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Оплата не будет ни в какие сроки, исключительно в судебном порядке. Я просто хочу уверить, что передать... Не надо, пожалуйста, вот не надо. Вот мне читали этот скрипт уже раз 500. Ну, серьезно, ну зачем вы это делаете? За самоувеличение. Что самоувеличение? Господи. Я говорю, сумма увеличится за счет... Вы это все говорили мне уже раз 500. Хватит, я это все слышала. Меня это не мотивирует ни в коем случае на оплату. И вас это обяжут все-таки оплатить. Ну, если обяжут, то почему до сих пор не пошли в суд? Все, идите, идите, я не задерживаю вас. Зачем вот эти детский сад какой-то? А вот придет страшный бабайка-судья, и сумма будет гораздо больше. Ну так если она будет гораздо больше, так в чем проблема? Почему вы теряете время на пустые разговоры? Я договариваться не намерена. Что мы все-таки надеемся, что вы... Зачем вы надеетесь? Я говорю, я не намерена договариваться. Я говорю, нет, нет, нет, только в судебном порядке. А... С чем это связано? Можно вас узнать? Нет, нельзя. Почему вы отказываетесь платить? Ну, вы же чем-то замотивированы на отказ от оплаты. Чем-то, наверное, замотивировано, но зачем мне это обсуждать с абсолютно незнакомым для меня человеком? Чтобы нам понимать вообще, в чем ваша проблема. Да вы можете не понимать. Мне как-то все равно, понимаете вы или не понимаете. Угу. Слушай, на данный момент мы можем предложить вам... Нет, не надо мне ничего предлагать. Ни вашей реструктуризации, ни программы там какие-то. Мне не интересно. Только в судебном порядке. Угу. Все же я вас хочу уведомить, что отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств. А все-таки решили, да, почитать скрипт свой? Действия по взысканию задолженности будут продолжаться. Я в курсе, да-да-да, уже выучила ваш скрипт. Да. Вам, смотрите, вообще никакой, вас лишили индивидуальности, задумайтесь об этом. То есть вы одинаковые, абсолютно не проявляющие никакого индивидуализма, просто говорящие головы. Представьте, вас сделали, ваш работодатель сделал вас говорящей головой. Мне кажется, это стыдно для мужчины. Угу. Все, пока. Мне кажется, стыдно это не оплачивать свои счета. А, то есть вы еще будете пререкаться, то есть вы считаете достойной вот этой работы, когда вы ворчите просто одно и то же. Да вас женщина звонила вчера, то же самое говорила. Абсолютно. Слово в слово. Вам даже не доверяет ваш работодатель, чтобы вы разговаривали от себя, потому что понимаете, что вы на это не способны, или я не знаю, почему он это делает. Хорошо, я вас услышал, все же. Жалко, что не поняли. 14 рублей ага, бегуй волосы назад. Какой там? Всего вам доброго. Глупыш мне сказал это по телефону, это я все побежала. Угу, угу. Всего доброго вам, до свидания. Не желаю вам того же, пока. Да. Алло, здравствуйте. Внимательно. Я представлюсь, это отдел по работе с задолженностью ООО «МФК «Быстро деньги». Зовут меня Белинский Денис Владимирович, наш разговор записывается. Вам звонок поступает с целью доведения важной информации до Евгении Александровны. Скажите, вам Евгения Александровна кем приходится? А как вы думаете, если вы звоните на мой номер телефона, кем я себе прихожусь? То есть Евгения Александровна, это вы, верно? Это мы. Для идентификации назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. А вы мне свою. Что? А вы мне свою. Я вам представилась в начале разговора. Я вам представилась. Посмотрите, какая ситуация. Дело в том, что Евгения Александровна, данный номер телефона... Зачем вы обо мне разговариваете в третьем лице? Я не знаю, что это вы на данный момент. Ну, значит, вешайте трубку, если вы не знаете, что это я. Я вам дату рождения не назвала, а теперь я перестала замолчить. Вы подходить не будете, я правильно понимаю? Вы с ума сошли? Зачем в присутствии человека разговариваете о нем в третьем лице? Это же заверх грубости. Вас в лесу воспитали? Еще раз повторюсь. На данный момент, так как вы не проходите процедуру идентификации, я не обязана проходить, я не могу быть никакую уверен в том, что разговариваю именно с Кирилловой Евгением Александровной. Это не дает вам права мне грубить. А я не обязана проходить идентификацию, потому что грубо и невежливо в присутствии человека говорить о нем в третьем лице. Это грубо и невежливо. Это ваше мнение, у меня выходит. Это не мое мнение, это какие-то нормы приличия. Вы в лесу выросли, что ли? Вы не знаете, что неприлично так делать? Не знаете я вы этого? Я правильно понимаю, что наш разговор не выйдет конструктивным. Но вы не способны вести конструктивный диалог, поэтому наш разговор конструктивным не будет. Это ваше мнение. Вы можете быть это свободны мнение, в таком случае. Можете право. Быть свободны. Я не спрашивала хорошо, у вас вашего хорошего мнения. Хорошего и до свидания. Имею я право или нет? Алло. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Молчите 20 секунд. Слушаю. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Жилнова Оксана Владимировна, специалист компании Sirius Trade. Запись разговора ведется. Говорю с Еленой Владимировной, верно? Ага. Я Владимировна, дату рождения уже могу уточнить для идентификации личности? Нет, не можете. По какой причине? Ну, во-первых, представьтесь. Я же вам представилась в начале разговора. Оксана Владимировна, фамилия моя Желнова, специалист компании Sirius Trade, это коллекторская организация. Вот теперь вы представились. Я, наверное, просто не слушали. Так вот, вы не можете уточнить мою дату рождения по той простой причине, что я о вас ничего не знаю, меня о вас никто не уведомил, 230-й федеральный закон не соблюден. Соответственно, обсуждать с вами финансовые вопросы я не намерена. Ну, в личном кабинете это, знаете, такое, как на заборе написано. Нет, я поэтому и уточняю, видите, чтобы мы ваши персональные данные никому не разглашали. То есть конфиденциальную, да, информацию. У нас все есть и паспортные данные, и дата рождения. Я вас искренне поздравляю. Тогда давайте начнем конструктивный диалог. Но после идентификации. Нет, не будет идентификации. Значит, прощайте, да, тогда? Ну, получается, ставим отказ. Да, да, ну все, пока. Пока-пока. Принимайте звонки. Принимайте лекарства. Пока. До свидания. Счастливого пути нахрен. Трубочку не забывайте повесить только. Ты первая не повесишь. Да, конечно, что, отказываетесь? Отказываюсь, да.